Глава 31. Через полчаса Саша уже гнал на скорости 120 в поселок Садовый. Все верно. Петрович вложил хату, выболтал там, что знал, и закрутилось. Но ничего, я сейчас докажу им свою лояльность и преданность. Саша достал из бардачка диктофон и нажал на запись. Я направляюсь в поселок Садовый. По всем имеющимся уликам, сейф Юрия Васильевича был вскрыт бандой, в число которой входил и его личный шофер, так как только он и я знали о наличии у Юрия Васильевича этой квартиры. Скорее всего, Петрович причастен к таинственному исчезновению Юрия Васильевича. Возможно, тот под пытками выдал код сейфа и рассказал о его содержимом. Я застану их врасплох и выясню правду. Саша нажал на паузу. Это я ловко вернул про исчезновение Юрика. Ничего, сейчас я ему устрою. Вот и Садовый. Ворота в коллективный сад были заперты. Саша заглушил двигатель, в кармане куртки конопарь. Он открыл бардачок и извлек из него еще один перочинный нож. Так на всякий случай не помешает. Выйдя из машины, Саша открыл багажник и вынул из него тяжелую монтировку. Это самое главное, самое главное. Сердце бешено колотилось, и руки тряслись. «Все получится, все точно получится. Главное — действовать по плану». Подойдя вплотную к воротам, Саша требовательно дважды ударил в глухую крашеную плоскость 3-миллиметровой стали врат. Собаки отреагировали визгливым лаем, а спустя пару минут заспанный голос сторожа прохрипел: «Эх, кто там?» «Свои! К Виктору Петровичу с работы. Срочно нужно в аэропорт ехать, людей встречать». «Эван-то темень какая! Я сейчас ворота-то размотаю, они у меня на проволоке. Замок-то сломался, а новый хрен кто купит? Вон и Петрович во что же обещался привезти, да так и не везет. Обещанного 3 года ждут. Вон и на проволоку их и заматываю». «Да вы мне ворота-то не открывайте. Я так до его участка дойду, машину здесь оставлю». «Ну, это-то можно, можно. Калитку-то я открою, это-то можно. Калитка-то у нас на щеколде. Правда, щеколда-то тоже ржавая. Но пакета не заклинило. Ой ты, ой, сколько раз просил привезти мне солидолу, щеколду помазать. Так ведь нет, не везут ироды, а? Обещают, тохмы-то не везут. И Петрович ваш тоже... Привезу, привезу, а так оно и не привез до сей поры. Все обещают, обещают, тохмы не везут». Сторож заковылял к воротам. Саша затолкал в левый рукав куртки холодную монтировку и включил диктофон на запись. «А давно Петрович-то приехал?» «Чего?» — отозвался сторож, скрипя задвижкой калитки. «Я, бать, спрашиваю, Петрович-то один дома? Поди спит, не достучаться. Приехал-то давно?» «А, да не, часа 2. Поди назад уже, потемну. А ты по колесу его, волгаря-то, пни, оно и заверещит. Он лишь в гараж-то машину не ставит, так на улице оставляет. Я ему говорю, что ты бросаешь-то на улице? А он мне, а чему ей сделается-то? Она ж казенная, да и верещалка вон есть. Так что ты пинани по ней, она и сыграет. Витька-то поди, проснется, а ворота-то бить так, поди и не услышит. Это я чутко сплю, а Петрович-то пушкать не разбудишь. Жена-то его токмо на выходные приезжает, а он-то постоянно здесь. Вон, а, дорога-то так, что ты, паря, прямо иди и аккурат на 5-м повороте направо повернешь. И там машина его под окнами стоит. Токмо, когда поедете, сами ворота разматывайте, меня не тревожьте». Саша зашагал по узкой улочке, считая повороты. Освещение было, мягко говоря, хреновым. Через каждые 10 метров похилой лампочки на деревянном столбе. А вот и 5-й поворот. И Волга Петровича. Сашу обуили неясные сомнения. Вдруг я не прав. Вдруг ошибаюсь. Но что-то, скорее всего, интуиция подсказывала, что Петрович в этом деле замазан. А Сашины сомнения — ничто иное, как трусость. Он еще раз проверил диктофон, машинально произнес в него раз, а затем, аккуратно уложив его в нагрудный карман, вынул из рукава монтировку. Легкого пинка по колесу оказалось достаточно, чтобы вызвать истошный визг сигналки и пробудить хозяина авто. Двери дома отворились, и на пороге появился силуэт Петровича. «Кто там?» — произнес сонный голос водилы. «Телеграмма!» — прорычал ему в ответ Саша и, силой вмазав монтировкой в лицо Петровичу, добавил. «Распишись в получении!»